оставили ей такую возможность. При желании она могла бы набрать целые сундуки всякого добра. Пока Бонни была занята празднованием своей помолвки с Кейдом, Масси вполне могла взять и драгоценности Лианы. Ее охватил гнев, который, впрочем, не смог заглушить все возрастающую тревогу. Лиана с трудом подавила желание войти в дом. То, что Жерве и Масси могли стащить что-нибудь ценное из замка, было ничто по сравнению с тем бесценным сокровищем, которое они украли. Лиана судорожно вцепилась в свою шаль. Эти люди похитили ее Эймери. Чтобы совсем не упасть духом, Лиана стала наблюдать за просыпающимся городом. Женщины распахивали ставни и шумно перекликались друг с другом. Уличные торговки катили вдоль улиц свои тележки, протяжно расхваливая свежие овощи. Вот из таверны, пошатываясь, вышел пьяный и помочился на стену дома. Из домов выбегали дети, катая обручи и мечи. Лиана изо всех сил напрягала слух, надеясь услышать голосок Эймери. Но вместо этого до нее донеслось металлическое звяканье шпор. Она в страхе втянула шею, осторожно выглядывая из-за тележки меховщика. Приближались два рыцаря. «О, Боже, только не сейчас!» — со страхом подумала Лианна. На их плащах красовались золотые лилии, плюмажи были выкрашены в ярко-синий цвет. Этот пестрый наряд указывал на то, что они принадлежат к королевским рыцарям дома Валуа. Лиана поспешно отпрянула в тень арки. Еще год назад она наивно считала французских рыцарей надеждой и опорой простых людей, но сейчас смотрела на них совершенно другими глазами. Ее уже не могли обмануть роскошные одеяния и молодцеватая походка. У этих двоих были неприятные рты и безжалостный вид людей, привыкших добиваться уважения к себе насилием. Однако рыцари успели заметить девушку. Помня предупреждение Ранда насчет лошадей, Лианна шагнула на улицу, отвлекая внимание на себя. Первым к ней подошел мужчина средних лет, с грубоватыми чертами лица и сидеющими волосами. Второй оказался примерно одного возраста с Лианной, хотя двойной подбородок и толстые щеки делали его гораздо старше. Ее неприятно поразил циничный, похотливый взгляд этого человека. И вообще он выглядел так, словно провел бурную бессонную ночь. Опустив глаза, Лианна сквозь завесу ресниц украдкой наблюдала за рыцарями. «Доброе утро, мадемуазель!» Ее удивило, что тот, который моложе, заговорил первым. «Доброе утро!» Она слегка присела. «Ниже, мадемуазель!» — приказал старший. «Ты же не хочешь оскорбить своего дофина?» Лианна широко открыла глаза и уставилась на Луи, чувствуя одновременно и трепет, и разочарование. Неужели этот толстый, циничный молодой человек и есть наследник престола Франции? «Ну уже!» Она сделала глубокий реверанс, предназначенный для членов королевской семьи. «Встаньте, мадемуазель!» Дофин говорил в нос. Полные неприятные губы заглушали слова. «Этот голос, — подумала Лианна, — совсем не подходит для принца королевской крови». «Да хранит Господь дофина!» — торопливо пробормотал какой-то прохожий. Луи горделиво выпятил грудь. «А у нее, оказывается, хорошие манеры после напоминания, — сказал седой рыцарь, пристально рассматривая Лиану узкими хищными глазками. И хорошенькая ваша